Параграф 13. Позитивизм, последнее слово европейской мысли, не есть выход из школы, а, следовательно, и из ученого сословия. То есть позитивизм основан также на отделении теоретического разума от практического. Бессилие теоретического разума объясняется бездействием или отсутствием общего дела как доказательства. Позитивизм — только видоизменение метафизической схоластики, которая и сама путем такого же видоизменения произошла из схоластики теологической. Поэтому позитивизм есть тоже схоластика, и позитивисты составляют школу, а не комиссию в вышеобъясненном смысле. Однако, если бы позитивное направление было противоположно не метафизическому и теологическому, а народному и религиозному, которое есть не знание только, или созерцание, а действие, жертвоприношение, культ, то есть средство против зла, хотя и мифическое, то есть чудесное, недействительное, мнимое, тогда позитивное направление состояло бы в превращении мифического или чудесного, фиктивного действия в действительное, настоящее средство против зла, и не оставляло бы без удовлетворения потребность, которая по незнанию действительного удовлетворялась, или, вернее, лишь заглушалась мнимым действием, мнимым средством против зла. Если бы позитивизм, все равно западно ли то европейский или же восточно-китайский, действительно противополагал себя всему мифическому, фиктивному, тогда в нем не было бы ничего произвольного. А между тем позитивизм вменяет себе в заслугу ограничения, отрицания, и оказывается, что состоит он не в замене фиктивного действительным, а лишь в отрицании первого и самой возможности заменить его действительным и удовлетворить самое законное стремление человека, стремление к обеспечению своего существования. Но отказывая в необходимом, позитивизм поблажает искусственным потребностям человека, удовлетворяемым, или вернее, разжигаемым мануфактурою. Очевидно, пока ученые будут составлять особое сословие, питающееся от знания, живущее искусственной жизнью города, до тех пор они будут заняты лишь отрицанием фиктивного, а не обращением его в действительное. Критицизм есть тоже школа, а не выход из нее. Кантизм и неокантизм также схоластика. Критика чистого разума может быть названа наукою или философией в узких лишь пределах искусственного необъединенного опыта, кабинетного, лабораторного. Точно так же и критика практического разума может быть названа жизнью, но жизнью, поставленную в узкие пределы личных дел, розни, несчитаемой пороком, то есть это правило нравственности для несовершеннолетнего возраста, в котором все преступления — суть лишь шалости, как их и называет русский народ. Критика практического разума не знает объединенного человечества, не дает правила для общего действия всего рода человеческого, так же, как и критика чистого разума не знает другого опыта, кроме опыта, производимого кое-где, кое-когда и кое-кем. Она не знает опыта, производимого всеми, всегда и везде. Как это будет, когда вооруженные народы, армии, обратят свое оружие в орудие регуляции атмосферических явлений? Все хорошее в критике чистого разума — Бог — составляет идеал, а в критике практического разума — внемирную действительность. Действительность же состоит а. из бездушного мира, из неразумной бесчувственной силы, для которой приличнее название не космоса, а хаоса. Знание же о ней приличнее назвать хаосографией, а не космологией. И Б. Из бессильной души, знание о которой можно назвать психологией, в смысле психократии, разве лишь проективно, ибо душа отдельно от Бога и мира есть лишь способность к чувству, знанию и действию, есть душа без силы и воли. В этом и заключается отделение души от силы и мира от разума и чувства. Объединение же их может быть лишь проектом, которого у Канта, однако, нет. Если для спиритуалистов мир есть лишь вне мира, а для материалистов нет мира ни в мире, ни вне мира, то для критицизма, для Канта, мир есть только наша мысль, а не действительность. Когда же будет признана незаконность отделения интеллигенции от народа, мысль станет, сделается проектом. Не вправе ли мы сказать, следовательно, что критицизм, как и позитивизм, есть школа, и позитивная и критическая философия — суть схоластика, следовательно, принадлежит к возрасту несовершеннолетия. Кант обрек знания, как сделал это и позитивизм, на вечное детство. Стесненные границами искусственного игрушечного опыта, в малом виде, знание оставляет вне себя непознаваемое, метафизику и агностицизм. Точно так же критика практического разума, критика дела, отказывая человеку в общем деле, вынуждает его к фиктивному делу. Гипнотизм, спиритизм, медиумизм, материализация. Счастье в этой жизни, которое мог дать Кант человеку, покупалось очень дорогой ценой. Забудь о совершенстве, недоступном тебе. Бог есть лишь идеал, и тебя не будет беспокоить твое несовершенство. Не думай о смерти, и не будешь впадать в паралогизм бессмертия. Занимайся только видимым, и не помышляй о будущем. Конечен или бесконечен мир, вечен он или не вечен, тебе этого не решить. Так решает Кант в своей критике чистого разума. Однако все отрицание критики чистого разума основано лишь на предположении о неизбежности для человека розни и о невозможности соединения в общем деле. Но это предположение есть предрассудок, вовсе не сознаваемый им, и о котором, по-видимому, даже не догадывается великий философ. И не догадывается именно потому, что он великий философ, а, следовательно, и не мог поставить что-то выше мысли. То, что Кант считал недоступным знанию, есть предмет дела, но дело доступного лишь для людей в их совокупности. В совокупности самостоятельных лиц, а не в их отдельности, в розни. На бессознательном признании неизбежности розни основана и критика практического разума. Порок розни, непризнаваемый, конечно, за таковой, положен в основу нравственной системы Канта. Этот философ принадлежит к эпохе так называемого просвещенного абсолютизма, и переносит принцип этого абсолютизма в мир нравственный. Он как бы и Бога заставляет сказать «все для людей и ничего через людей». Принцип розни и безделья последовательно проведен Кантом по всем трем критикам. Философия искусства, называемая им критикой суждения, говорит не о том, как нужно творить, а лишь о том, как судить о предметах художества и о произведениях природы, рассматриваемых с эстетической стороны. Это философия для рецензентов, а не для художников-поэтов. Не для художников, взятых даже в отдельности, не говоря уже о том, когда на них будут смотреть как на созидателей одного произведения вопреки розни и даже вражде между ними. В критике суждения и природа рассматривается не как предмет дела, действия, состоящего в обращении слепой силы в управляемую разумом, а как предмет лишь суждения, созерцания, и притом только с эстетической, а не с нравственной стороны, с которой она явилась бы силою разрушающую, смертоносную.